остался последним из защитников поселения и сражался до конца. Пока они меня не окружили и не расстреляли. Как ты тогда выжил? Подался вперед Дарс с нескрываемым интересом. Повезло, бронекостюм спас, часть выстрелов принял на себя, и аптечка выручила. Очнулся ночью на поле боя и смог доползти до медкапсулы. Так выжил, но опять попал в рабство. Ты в рабство. Недоверчиво уставился на меня Дарс. Я там уже побывал несколько раз. Один раз нас от полицейского управления отправили на одну планету вместе с наемниками, там наш бот сбили, и мы упали на планету. Столько ребят тогда погибло, совсем молодые, дети практически. Меня ранило, и я попал в плен к местной корпорации, которая продала меня в рабство местному фермеру. Тебя фермеру. Изумленно воскликнул Дарс, выпучив глаза. Серьезно. Не представляю тебя в качестве фермера. Кого угодно, но не фермера. Так я и не был фермером. Сбежал оттуда, как только смог ходить. Долго ходил по местным лесам. Потом выяснилось, что планета частная, и сбежать оттуда очень сложно, и на мой значок там всем наплевать. Так что возможно. Задумчиво протянул он. Конечно. Как ты тогда выбрался? Склонился ближе Дарс. Это оказалось совсем непросто. Контрабандисты вывезли, как тебя, но денег я заработал, дерясь на ринге в смертельных поединках. Серьезно. Округлил глаза Дарс. Абсолютно. Можешь поискать в сети «Зверский красавчик бои». Его долго не было, видимо, смотрел поединки в сети. Слушай, а сложно туда попасть? Вернулся он с горящими глазами. На бои. Да, нетерпеливо кивнул Дарс. Сейчас даже не знаю. Раньше было очень легко попасть, но крайне сложно выбраться оттуда. Почему? Нахмурился Дарс. Корпорация никому не давала разрешения на вылет, а без их разрешения никто не мог покинуть планету. «Много ты заработал тогда?» С любопытством спросил он. «Немного, и те с трудом оттуда унес. Меня чуть охрана не убила. Если бы не тотализатор и ставки на себя, я бы вообще ничего не заработал, а так, наверное, 1080 заработал и на боях, и выбрался оттуда». «Неплохо, совсем неплохо за три боя», — уважительно отозвался Дарс. «Дарс, там все подстроено, мне просто повезло, что этот чудик решил, что я ему не соперник, и заплатил за это. Он, кстати, выжил после этого». «Серьезно. Не думал, что можно выжить после такого», — покачал головой, вспоминая увиденные кадры. «Не знаю точно, но мне так сказали». «Соврали, наверное», — пожал плечами Дарс. «Все возможно». «Ты сам как?» «Чем занимался, когда выбрался из колонии?» «Когда выбрались, сразу записались в наемники». «Вот с той поры и наемничаем», — отвел взгляд Дарс. «Что-то вам как-то не везет». «Есть такое, были проблемы, пока мы не разобрались, что и как». «Нас за это время столько раз обманывали», — горько усмехнулся он. «Я же сразу сказал, это не ваше, меняйте профессию», — напомнил, делая глоток настойки. «Да, возможно, ты прав», — Дарс сделал большой глоток из своего бокала. «Знаешь, иногда я думаю, что лучше было остаться на той планете. По крайней мере, там все было проще. Ты отбиваешься от местных, защищаешь свою территорию, и каждый день рискуешь жизнью практически бесплатно», — покачал головой. «Тебе хорошо говорить, у тебя корабль», — Дарс обвел рукой пространство вокруг. «А мы с ребятами вынуждены браться за любую работу, которую предложат. И знаешь, что самое паршивое?» «Что?» «Что почти все наниматели считают нас тупыми дикарями, которым можно заплатить половину обещанного, а в случае чего вообще кинуть. И попробуй докажи что-то, когда у тебя нет ни контрактов, ни гарантий, а в документах сплошные подделки. Кругом только корпорации, и все они хотят максимум выжать из наемников, а потом выбросить как использованный материал. Похоже, вас уже не раскидали», — заметил, внимательно глядя на него. «Еще бы», — горько усмехнулся Дарс. «Помню корпорацию Nex. Так вот, мы для них выполнили 3 заказа подряд. Опасные миссии, между прочим. На последние потеряли маркера. И что случилось? Они послали нас зачистить какой-то заброшенный комплекс. По документам, там должны были быть только дроны охраны. А оказалось, целая банда контрабандистов с тяжелым вооружением. Маркар погиб, прикрывая наш отход». Дарс замолчал, погрузившись в воспоминания. «Я не торопил его, понимая, что такие раны затягиваются медленно. А знаешь, что было дальше?» Продолжил он, стиснув бокал так, что побелели костяшки пальцев. «Когда мы вернулись, нам заявили, что мы не справились с заданием и не заслуживаем полной оплаты. А когда я начал спорить, начальник службы безопасности сказал, что наши документы поддельные, и что, если мы не уберемся в течение часа, нас передадут имперской полиции. Сволочи!» – процедил я сквозь зубы. «И что вы сделали? А что мы могли сделать? Взяли, что дали, и ушли. Документы у нас действительно поддельные. Дарс допил настойку одним глотком. «С тех пор я не верю корпорациям». «Никаким». «И правильно делаешь», — кивнул я. «Глава 21, а в целом, наверное, ты прав, и нам надо менять профессию», — сказал Дарс, задумавшись. «Вот только нет кредов ни на хорошей нейросети, ни на хорошей базы. Возможностей, чтобы что-то заработать, тоже немного. Знаешь, когда-то давно я освободил с пиратского крейсера 4 рабынь. Они были дикие. Прилипли тогда ко мне, кроме как торговать собой, ничего не умели. Тогда я их заставил, и они все вместе скинулись и установили одной из них нормальную нейросеть техника с базами. Она стала работать техником, а потом по очереди поставили и всем остальным. Может, и вам так поступить? Тебе я, конечно, помогу, куплю нейросеть хорошую и базы, а остальным, думаю, есть смысл поступить как они. Может, это и не потребуется, сейчас мы знаем координаты нашей родной планеты и вернемся туда», — неуверенно произнес Дарс. «Вот только я не решил, стоит ли вам их давать», — задумчиво покачал головой в ответ. «Как не стоит? Там же у всех родные и близкие остались». Недоуменно посмотрел на меня Дарс. «Я тебе объяснял все и не хочу повторяться. Ты завтра поговори с ними на предмет того, что они там будут делать, и сам все поймешь». «Поговорю», — кивнул он в ответ. Мы еще долго вспоминали приключения на планете, пока не оказался у себя в каюте. Дарс спал в каюте напротив. Что с ним делать? Может, правда, оставить на планете. С другой стороны, Дарс — единственный человек здесь, кому можно доверять, и там на планете тоже. Может, вернуться и жить там? Что меня держит здесь? Да ничего. Где находится родная планета, не узнать, похоже, никогда. Дед точно тогда липу подсовывал. Как быть с женами, вот главный вопрос, где они и как их найти. Голова болела с похмелья. Достал из шкафа скафандр с аптечкой и приложил к шее. Аптечка сделала инъекцию. После этого сходил к Дарсу и сделал ему то же самое. Он от укола проснулся. «Ты чего?» — сонно пробормотал он, приоткрыв один глаз.